Приходи, Иисус, ко мне, свет дожди для души во тьме. Укрепи, когда в сердце стучится грусть, ободри словом правды, когда я страшусь, поддержи. Чтоб во веки.